Роберт Хайнлайн писал об этом в своей книге 45 лет назад. Еще один из моих посланников. Значит, и я возрождался к жизни. Что ж, задам тебе такой вопрос. У тебя никогда не было ощущения, будто ты ушел из жизни? Было. Полагаю, я понимаю, о чем ты говоришь. И такое ощущение у меня возникало. Естественно, возникало. Хочешь, я тебе его опишу? Нет, не надо. Я знаю, о каких случаях ты говоришь. Возможно, об одном ты не знаешь. Ты его, наверное, не помнишь. Это было через несколько секунд после твоего рождения. Ты родился до срока и весил чуть больше 1,5 килограммов. Никто не думал, что ты выживешь. Но я выжил. Во второй раз – да. Прошу прощения. Во второй раз выжил, а в первый – нет. О боже. Нас здесь нет, ребята. Нас здесь нет. Умерев в первый раз, ты осознал, что не завершил то, ради чего пришел в физический мир. И ради чего же я пришел? Давать другим. Ты хотел пережить на опыте, каково это – давать другим. Ты хотел почувствовать себя любящим. Ты старался этого достичь своей смертью, но понял, что этого недостаточно, и захотел ощутить больше. Погоди минутку. Я умер при рождении, чтобы дать что-то другим? Это полностью соответствовало программе твоей матери и твоего отца. В тот момент ты подарил им единственное, что мог – свою жизнь, и таким образом способствовал реализации программ родителей. И каковы были их программы? Они сами скажут тебе, когда придет время. А оно придет. Однако о твоей программе я могу сказать тебе в любой момент. Твоя программа в этой жизни – на опыте узнать, что значит любить. Беззаветно, всем своим существом. Ты сделал это уже в первые секунды после рождения. Ты отдал свою жизнь ради других. Но, как я уже сказал, этот опыт не дал тебе чувства завершенности. Ты хотела дать больше, ты хотел давать еще и еще, поэтому ты перескочил в другую реальность. Что сделал? Помнишь, мы говорили об альтернативных реальностях? Когда человек умирает, а затем возвращается, он просто переносит свое сознание в альтернативную реальность. В той реальности ты снова проходишь через момент своей смерти, но не умираешь, а остаешься жить. В некоторых случаях это выглядит как на миллиметр от смерти. В других случаях человек может выжить после опасной травмы или исцелиться от смертельной болезни. Как будто тебя поместили на дороге времени за несколько секунд или недель до твоей смерти, а затем перевели стрелки, чтобы поезд пошел по другому пути. То же самое ты сделал и в других случаях. В случаях, о которых ты знаешь, о которых не забыл. Ведь в каждый из тех моментов, вспомни, ты уже распрощался с жизнью. Это уж точно. И был прав. Ты распрощался с жизнью. Ушел. Ушел насовсем. Я был мертвым? Каждый раз. Просто в голове не помещает. Совсем мертвым? Мертвее не бывает. Но я же здесь. Я же живой. Ты думаешь, только у кошек по 9 жизней?